Глава 19. Солнце только что село, на небо высыпали звезды, а ББ-2.3 мчался в сторону Османской империи со скоростью 450 км в час. Эту модификацию, кроме немного повышенной прочности и скорости, отличали четыре расположенных по бокам иллюминатора. Не ахти какое изменение, но на самом деле оно добавляло комфорта. Я смотрел на раскинувшуюся под нами гладь Черного моря и думал о Маришке. Да, вроде вот оно, сокровище, уже в твоих руках. Научить ее немного экономить ману, поставить голос, или как там она управляет существами, расширить каналы, и можно такое устраивать. Ух! Например, лететь в Москву, подчинять одних монстров и бросать их на других, а потом идти по расчищенной земле хоть до самого озера. В теории. На практике же все было не так просто и по большей части потому, что Мариша любила животных. После того, как понял, что она может ими управлять, я провел еще несколько экспериментов, но она ни в какую не хотела, чтобы зверушкам был причинен вред. И этот досадный нюанс очень здорово ограничивал великолепный потенциал девочки. Ну ладно, у меня все равно уже созрело несколько интересных идей, как использовать ее навыки и получить от этого огромную пользу. Да, конечно, придется немножко обманывать, а точнее не договаривать, но что поделать? Такая сила способна спасти тысячи жизней, и нельзя просто так от нее отказываться. На самом деле Маришка, возможно, пригодилась бы мне и в этой поездке. Но опять же в теории. На практике, для того, чтобы она стала по-настоящему полезна, девочкой надо очень усердно заниматься. Именно поэтому я оставил ее под опекой Акаи, Кости, Ольги и Милы, которые до этого занимались Максом. А сейчас взяли под свой контроль и второго потенциального супербойца. Да уж, кристаллы, посаженные рядом с Красным, поистине творят чудеса. И пусть не таких сильных, как Макс, Маришка или Мила, но сильно превосходящих средний уровень магов у нас очень много. И без преуменьшения от них зависит наше будущее. Я вздохнул, выгоняя из головы новые фантазии, и открыл рюкзак. Черная капля лежала на дне, будто ждала этого, и по ней пошла рябь. «Это мой дар!» — снова раздался в моей голове голос. «Дареному коню в зубы не смотрят», — хмыкнул я и взял непонятную штуку в руки. Сначала я думал, что это какой-то источник энергии вроде жемчужин, только мощнее, но не угадал. Это ни много ни мало был ускоритель прокачки, причем индивидуальный. Он работал только при контакте или если находился совсем близко к телу, например, в рюкзаке, который я носил за спиной. Даже за те считанные часы, что капля была у меня, Акаи зафиксировала хоть и незначительный, но заметный прирост моего резервуара и расширение магических каналов. В общем, штука просто волшебный подарок царский. Я бы, не задумываясь, составил расписание. Его по очереди бы таскали все мои лучшие маги, но... Сначала стоило убедиться, что подарочек не имеет подвоха и не потребует чего-нибудь взамен. Пока ничего подобного не происходило, но сам факт его выпадания из Миграшки ставил очень много вопросов. Как, собственно, и появление самой Миграшки. Возникали даже параноидальные мысли, а не выследило ли меня Московское озеро. Ладно, посмотрим, что будет дальше. Я выглянул в окно и увидел вдалеке Османское побережье. Пора переключаться на текущую задачу — визит войск императора Сулеймана I, Солнцеликого, одновременно в Трабзон и Самсун, города, расположенные с двух сторон от нашей базы. Да, ситуация хоть и ожидаемая, но случилась, как всегда, не вовремя. Надо быстренько разобраться, что там творится, и, по возможности, к утру вернуться в Савино. Как ни крути, оценщики, или, вернее сказать, проверяющие, которые с утра придут от императора, ребята наверняка серьезные. Хоть сейчас все в Савино активно готовятся к встрече с ними, лучше бы и мне быть на месте, на всякий пожарный. — Слушай, Дим, — вдруг проговорил Гинзо, — тебе не кажется, что чего-то кораблей слишком дохрена? — Кораблей? Я выпустил жучков и быстро оценил происходящее. И увиденное мне сильно не понравилось. «Ну-ка, притормози», — скомандовал я пилоту, — «а лучше вообще остановись». «Что там?» — сонно спросил до этого сопевший в кресле за мной Свят. «Сам посмотри». До побережья оставалось 3 км. а до входа в нашу пещеру, от которой потом шел туннель до крепости, 4. В море тут всегда плавали корабли, и рыбацкие, и патрульные, и военные. Но хранитель был прав, сейчас последних виднелось раз так в 5 больше, чем обычно. При этом создавалось стойкое неприятное впечатление, что их интересовал именно Орду. Но больше всего мое внимание привлекли 2 плывущие среди военных кораблей огромные баржи, во много слоев заставленные контейнерами. Я видел такие практически каждый день, когда прилетал, но они всегда были на самой границе видимости. В мою голову закрались неприятные мысли. Жучки тут же рванули вниз и... «Пападос!» — ошарашенно прокомментировал мои мысли Гензо. «Да уж». За одну секунду ситуация из хоть и сложного, но контролируемого выезда превратилась в нечто принципиально другое. Баржи с ящиками, которые я всегда издалека принимал за большие транспорты, оказались замаскированными огромными радиолокационными станциями, и в совокупности с прибывшими в Трабзоны Самсун войсками это могло означать только одно — нас раскрыли. Непонятно только, насколько глубоко. Непонятно было недолго. Жучки проникли в пункты управления здоровых кораблей, и я своими собственными глазами увидел на экране радара нашу доску. Нет, увидел я, конечно, большую зеленую точку, но в том, что это были именно мы, сомнений не оставалось. «Они не двигаются», — доложил по рации оператор. «Продолжайте наблюдение», — ответили ему. Вот это, блин, да. Первым желанием было связаться со своими и объявить срочную эвакуацию. Но я его подавил. По большому счету, уже не было разницы, прямо сейчас сваливать или через час. Вернее, она была. Мы еще могли спасти часть имущества. «Не нас ли они ловят?» — спросил Свят, видимо, еще не добравшись до барж. Вместо ответа я протянул руку и хлопнул по плечу пилота. «Продолжаем движение». Доска тронулась, а я поставил удаленную точку веселья в усадьбу Мухаммеда, где меня ждала основная масса ребят. «Гензо, объяви сбор в пещере, пусть стащит все жемчужины и все самое ценное. Готовимся к эвакуации». «Что там, Дима?» — еще больше встревожился Свят. «Накрылась лавочка», — ответил я. Я описал помощнику ситуацию. Когда тарелка достигла берега, пролетала над лесом и приблизилась к замаскированному входу в пещеру, меня не покидала мысль, что за нами со всех сторон следят. Я быстро убрал часть скалы, а когда мы оказались внутри, закрыл ее снова. Нас уже ждали. Сильно увеличенной в размере пещере собрались почти все 40 участников экспедиции. «Что случилось?» — с тревогой посмотрел на меня Феникс. «Какая обстановка в Трабзоне и Самсуне?» — перед тем, как ответить, уточнил я. «Города под полным контролем военных. Похоже, они следят за ситуацией давно и сейчас все делают очень быстро. Просто находят нужных людей и даже ни о чем их не спрашивают, а сразу убивают. Арестованы только лидеры банд и их ближайшие помощники. Понятно, что это за нами пришли, но им такой толпой с каждой стороны минимум по часу, полтора езды на большой скорости. Мы успеем забрать много вещей». «К сожалению, не в этом дело», — вздохнул я, усаживаясь на пол пещеры. «Сейчас, делая вид, что проплывают мимо, у берега неподалеку от Орды собирается очень много военных кораблей. Среди них есть 2 баржи, замаскированные под грузовые, но на самом деле это локаторы. Они знают, что мы летаем здесь в невидимости. Наверняка где-то поблизости собирается и их воздушный флот для перехвата». «Как они узнали?» — не выказывая эмоций, спросил Феникс. «Понятия не имею, но я уже видел такие суда издалека. Возможно, они спалили нас давно». «Как?» — спросил Топор. «Ну, видимо, не дураки у них там сидят. Заметили необычную активность и начали следить. Может, увидели что-то, когда кто-то из наших прикрывал прилет от лед. Все-таки, кроме Гензо, никто полностью со всех сторон доски закрыть не может. Почему они еще не напали?» — вступил в разговор рыбак. «Очевидно, потому что собирали информацию и пытались понять, что за хрень происходит». «А сейчас?» «Да не знаю я. Но в любом случае нам пора отсюда валить. Нужно забрать все ценное и улетим через запасной выход, так как отсюда они нас точно ждут». «Да, разумеется, мы готовились ко всяким неожиданностям, благо время было. Выход из запасного тоннеля находился в 10 километрах от основного, и мы им ни разу не пользовались, так что непосредственно перехвата я не опасался. Пока нас заметят и среагируют, мы уже разгонимся и наберем высоту. Гораздо больше меня интересовал вопрос, что успели узнать османы и что они будут предпринимать, ведь могли быть и очень хреновые варианты. «Я думаю, нам не сильно стоит торопиться», — задумчиво произнес Свят. «У нас сейчас здесь порядочно досок. Кроме жемчужин, которых у нас скопилось немало, можем взять еще что-нибудь». «Кроме жемчужин, самые ценные пушки», — пожал плечами Феникс. «Но их мы точно не увезем». «Да, пушки нужно спасать», — кивнул я. «Снимайте их со всей крепости и закапывайте в самый глубокий тайник. Потом заберем. Пока грузите только жемчужины, деньги и все легкое, с учетом того, что нам нужно в первую очередь вывести весь личный состав». «Слушай, Дим», — как всегда в моменты, когда время поджимало, рыбак перешел на «ты» и стал опускать титулы. «Нам эти пушки на самом деле не сильно нужны, а в крепости 3000 человек. Мы можем дать потенциальный бой и забрать очень много врагов». «Пока они нам не враги», — покачал головой я. «Но мы-то знаем, что они козлы», — сжал кулаки рыбак. «В тех странах, в которые вторгаются, они льют реки крови и потом, по сути, порабощают население и заставляют работать на себя». «Я все это знаю», — поднял я голос, — «но пока нужно постараться конфронтации избежать. Так что давайте, выкидывайте лишние мысли из головы и готовимся. Предположительный вылет через...» Я не договорил, так как на поясе у Феникса заработала рация. «Глава специального подразделения стражи Османской империи вызывает Мухаммеда. Повторяю, глава специального подразделения стражи Османской империи вызывает Мухаммеда». В пещере повисла гробовая тишина. Феникс взял рацию в руки, вопросительно посмотрел на меня, и в это время динамик снова ожил. «Внимание Мухаммеду! Передай своим друзьям, что если они прямо сейчас не выйдут на связь, то к утру Савина будет уничтожена». «Дмитрий Николаевич», — сдернул наушники, сидящий в другом конце большого зала Даня, «только что пост у Трабзона сообщил, что войска выходят из ворот города, двигаются к нам. О, пост от Самсуна вызывает». Даже не слушая доклад, можно было с уверенностью сказать, что и с другой стороны к нам выдвинулись войска. «Вызывай этого козла», — кивнул я Фениксу. «Мухаммед стражем», — глядя мне в глаза, произнес Антон в рацию. «Через час наши машины будут у ваших ворот. Если попробуете сбежать, это будет означать объявление войны». Связь оборвалась. «Откуда он знает про Савина?» — подавленно проговорил рыбак. «Думаю, догадки, основанные на направлении нашего движения», — проговорил Феникс. «А еще в Нижегородской империи у них наверняка есть шпионы, которые знают, что мы обладаем большим воздушным флотом и все покупаем на жемчужины». «И что делать?» Теперь рыбак смотрел на меня. «Всем готовиться к эвакуации», — объявил я. «Тащите к запасному выходу все, что успеете собрать за час». «Дмитрий Николаевич», — Даня снова снял наушники. «Из Самсуна тоже войска вышли, тоже к нам». «Приступать!» — рявкнул я. «Свят, останься!» Бойцы бросились к самым простым одноместным доскам, которые мы использовали для перемещения по тоннелям, а я подхватил ручку и листок бумаги и принялся писать. Закончил через 10 минут и протянул послание Святу. «Бери лучший ББ-2, закрывайся маскировкой и на максимальной скорости гони в Савина. То, что я здесь написал, передашь адресатам, когда будешь на полдороге. Используй шифр. Это очень важно». «Думаешь, сработает?» — спросил Свят, быстро пробежав взглядом по листочку. «Если передашь все слово в слово, то не исключено». «Понял. Удачи». Свят вдруг подскочил ко мне и сжал в объятиях, а потом запрыгнул на доску и скрылся в одном из тоннелей. Ровно в назначенный срок к воротам крепости подъехали 3 внедорожника, в каждом из которых находилось по 6 человек. На их белых бортах был очень интересный и узнаваемый рисунок — меч, разрубающий какую-то тварь. Герб специального корпуса османских стражей, личной гвардии императора Сулеймана. Одно упоминание этой организации вызывало дрожь у всех, начиная от обычных людей и заканчивая бандитами и полицейскими. Машины въехали и остановились рядом с дворцом. Из них вылезло 18 бородатых, очень сильных магов, в длинных фиолетовых балахонах, покрытых мощнейшими рунами. Все гости были разные, но выражение лиц у всех одно. Оно отображало чувство превосходства над всем. Ребята были уверены в своей абсолютной власти и, не останавливаясь и не спрашивая ничего, прошли внутрь, направляясь прямиком к моему залу. Я ждал их один, так как в случае нападения не был уверен, что смогу спасти остальных. Двери распахнулись, и в зал вошли четверо стражей. Они оглянулись, но никак не дали понять, что удивились тому, что я один. Я не стал представляться Мухаммедом, а принял один из обликов, в которых в свое время ходил втрое. Но сверху на всякий случай накинул балахон, хоть и был уверен, что незваные гости могут примерно понять, как я выгляжу. «Чем-нибудь перекусите?» — спросил я измененным голосом. Ответом мне была тишина. Трое встали у дверей, а самый худой и высокий из них подошел и, несмотря на капюшон балахона, нашел взглядом мои глаза. «То, что вы сделали, является объявлением войны», — прошепел он. «Мы не сделали ничего», — начал было я, — «но закончить мне не дали». «Вы заранее готовили агентов и внедрили их. Подчинили большую группу наших граждан», — чеканя каждое слово кидал обвинение страж. «Вы устроили междоусобные войны в Трабзоне с Самсуном и, самое главное, организовали незаконную торговлю и оптом вывозите жемчужины за пределы страны». Играть в несознанку смысла не было. Стоило хотя бы предпринять попытку договориться. Междуусобные войны затронули только бандитов, наконец сумел вставить слово я. Я уверен, что императору Сулейману от этого стало только лучше. Да, жемчужины вывозим, но доставляем товар с рунами лучше, чем у вас. Не ввели вас в курс дела, потому что вы бы не разрешили. Но мы понимаем, что здесь мы действительно неправы и готовы компенсировать свой просчет. Пока я это говорил, чувствовал активные попытки внедриться в мою голову. Все присутствующие были сильными магами контроля. Разумеется, у них ничего не получилось. Но и я, как бы ни старался, ничего не мог с ними сделать. «За ваши враждебные действия», — продолжил так и не представившийся визитер, — «по законам нашей империи наказание только одно — смерть. Причем не только той группы, которая здесь, но и всех, кто имел к этому какое-то отношение, а также их родных и близких. И у вас есть только один шанс этого избежать». Вот мы и подошли к причине того, почему вместо неожиданного штурма нам решили продемонстрировать свою мощь. Впрочем, требования осман были очевидны. «Внимательно слушаю», — кивнул я. «Вы должны передать нам весь воздушный флот Савина, отдать нам всех ваших инженеров и разработчиков, передать нам все оборудование для изготовления летающих досок и допустить наших специалистов на вашу территорию. А самое главное, вы должны открыть нам секрет, как вы умеете перемещаться и оставаться невидимыми». «Нет, я ошибся». Очевидными оказались лишь часть требований. По сравнению с запросами осман, желания Орлова мне теперь казались очень мягкими. Да, мы слишком увлеклись, и, в отличие от Савина, здесь не было Акаи, которая могла нас прикрыть. Мы слишком мало знали о стражах, а они, похоже, работали очень хорошо и имели агентов не только здесь, но и, как правильно предположил Феникс, в Нижегородской империи тоже. А самое хреновое, что османы ни разу не получали отпора и считали не без некоторых оснований себя самыми сильными во всем мире. Я отлично понимаю, что на первый взгляд наши действия выглядят не очень хорошо, медленно начал я. Но повторю еще раз, мы не причинили вреда ни одному мирному жителю Османской империи и ни одному представителю власти. Пострадали лишь бандиты. Головорезы, которые притесняли мирное население. По большому счету, вы должны сказать нам спасибо за то, что мы сделали. Но также я повторю, что мы готовы компенсировать те неудобства, что мы могли доставить. Мы предлагаем вам совместный проект. Мы умеем делать хорошие доски и оружие лучше, чем ваше. Мы можем наладить здесь совместное крупное производство и готовы первые партии отдать вам безвозмездно. Большие партии. В дальнейшем вы сможете покупать продукцию практически по себестоимости и узнаете все секреты производства. Это будет выгодно всем. «Ты меня не понял, Иван», — Осман сделал шаг вперед, а его практически черные глаза засветились ненавистью. «Вы объявили нам войну! Я только что озвучил слова великого императора Сулеймана I. Вы отдаете нам всю технику, все оборудование для производства, всех мастеров. Вы раскрываете секрет невидимости, иначе к полудню на месте вашего Савина останутся руины». «Вы только потратите бомбы и не получите ничего», — предпринял я последнюю попытку договориться. «А так вы получите все то, что просите, только в течение времени. И секрет невидимости мы тоже вам откроем». Тут я, конечно, лукавил. У них была выгода от бомбежки. Уничтожение еще не набравшего силу центра, который в будущем мог нести для них большую угрозу. И они это явно понимали. «Ты кто?» — рыкнул визитер. — Ты имеешь полномочия принимать какие-то решения? Если нет, то не трать мое время и свяжись с тем, кто может. Условия не обсуждаются. То, что я сказал, мы должны получить прямо сейчас. Если нет, Савина будет уничтожена. Мы не оставим от него ни единого камня. — Мне нужно связаться с нашим руководством, — сдался я. — У тебя есть 10 минут. Страшно надменно поднял голову и посмотрел на меня, как на блоху, случайно увиденную на рукаве. «Гензо, как там?» — мысленно спросил я, переходя в соседнюю комнату, где располагалась радиостанция. «Все готово. Они ждут. Влад уже изменил голос на твой». «Хорошо». Никаких сомнений, что нашу радиосвязь сейчас попробуют перехватить, не было, и я очень надеялся, что османы смогут это сделать. «Юг, центру, прием!» Влад досчитал до 3 и взял микрофон. «Центр на связи. Как прошла встреча?» «Посланники императора Сулеймана I все еще в соседней комнате. Они требуют...» «Да они охренели!» — взорвался Влад после того, как незнакомый голос, на самом деле принадлежащий князю, перечислил запросы осман. «Скажи им, что мы не сделали ничего плохого и готовы к взаимовыгодному сотрудничеству». «Дмитрий Николаевич, я уже все сказал, но они настроены очень серьезно и 3 раза мне повторили, что если мы им не дадим все, что они хотят, то к полудню они разбомбят Савина». «Подожди». Влад сделал 10 вздохов и снова поднял микрофон. «Ладно, Петь, передай этим уродам, что через 5 часов я жду их в том месте, где мы обычно передаем товар. Скажешь, где это?» «Они должны привезти только 1 тарелку. Я тоже прилечу на 1, будем договариваться». «Так точно». Я отключил связь и направился в комнату, где меня ждали османы. Разумеется, всем было понятно, что ни о чем мы с ними не договоримся, но эти 5 часов плюс время, пока флот осман долетит до Савина, дадут нам очень многое. И совсем будет хорошо, если сработает хоть что-то из того сообщения, которое я передал через Свята.